Начальство уже было в курсе. Сослуживцы смотрели с уважением, а некоторые с завистью. Яранцев и Белинский отводили глаза, могли бы выступить успешнее. Зинаида загадочно помалкивала. Отличился, майор, расщедрился на похвалу генерал Вахмянин. Ну что ж, куй железо, как говорится, не отходя от кассы. Лациса подлечили, замазали синяки и шишки, придав относительно презентабельный вид. Жених ухмылялась Зинаида, наблюдая через зеркальный экран, как задержанного вводит в комнату для допросов. «Я могу рассчитывать на снисхождение», сразу взял быка за рога арестант. Он смотрел угрюмо, один глаз затек, другой помутнел. Акцент усилился, он с трудом выдавливал слова. «Решает суд», объяснил Платов. Но чистосердечное признание вины и сотрудничество со следствием еще никому не навредили. Это первое, на что суд обращает внимание. Он заполнял бланк протокола казенными оборотами. 38 лет, уроженец долга впился, не женат, место работы. Служили в армии? Спросил Никита, откладывая ручку. Деретесь хорошо, решения принимаете рискованные. В спортивной секции такому не научат. Служил в главном разведывательном управлении, помявшись, объяснил Лацис. Секретные операции в Анголе, в Юго-Восточной Азии. Уволен в запас 4 года назад. Не рановато ли уволились в запас? Никита поедал визави глазами. ГРУ Минобороны СССР, это более чем серьезно. Та же внешняя разведка, но по линии армейских структур. При царе, 5-й департамент главного штаба Российской империи, экспедиция по секретным делам. А Быкова там не держали, люди проходили жесткую моральную и физическую подготовку. Действовал строгий отбор. Впрочем, время меняет людей. И идеология – лишь прикрытие для выполнения собственных жизненных задач. «Хорошо, меня уволили», – поморщившись, признался Лацис. «Вас в данную минуту интересуют причины и обстоятельства. Могу добавить, что это не связано с вопросами благонадежности. Данная проблема возникла позднее», — усмехнулся Платов. «Вы правы, Бруно Янович, сейчас об этом не стоит говорить. Расскажите свою историю другому следователю. Время будет, и у вас, и у него. Курите», — подтолкнул он пачку. «Благодарю». Лацис сунул сигарету в рот, потянулся ею к пламени зажигалки. Бледность, сковавшая лицо, понемногу спадала. Избиение в процессе задержания не прошло даром. Иногда он ощупывал припухлости на лице, вздрагивал, морщился, рука машинально ощупывала ребро. «Давайте начну, а вы послушайте», — предложил Никита. «Думаю, увольнение было связано с некоторыми аспектами вашего нравственного и морального облика. Антисоветчиком вы не были, тогда бы вас просто посадили. Возможно, чрезмерная жестокость, равнодушие, избыточные даже для организации, которую трудно заподозрить в гуманизме и человеколюбии. На пешеходном переходе вы и не думали останавливаться. Вам было безразлично, собьете ли вы ребенка. Можете не отвечать, это не важно. Вы остались не у дел, затаили злобу. То, чем вы официально занимались после увольнения со службы, мягко говоря, не ваше. Вам нужно другое. Адреналин, риск. Морально-этическая сторона вопроса значения не имеет. Вы стали выполнять определенные заказы определенной группы лиц. При этом были весьма осторожны. Возможно, работали только с одним человеком, который сам никого не убивал, но собирал для вас заказы от надежных лиц и организаций. Назовем этого человека Герман Леонидович, вздохнул Лацис. Сразу предупрежу, что вы на него не выйдете, даже если я сам этого захочу. Не знаю ни фамилии, ни координат, встречались в самых разных местах, в парках, в столовых, в кинотеатре. Располагающий к себе мужчина лет 50. Он мне звонил, я озвучивал условную фразу, означающую, что говорю без принуждения, и он назначал место встречи. О том, что я у вас, он уже, безусловно, знает. Да и без с ним, с этим Германом Леонидовичем, усмехнулся Никита. Фигура интересная, но ею займутся другие. Он всего лишь посредник. Нас интересуют иные фигуры. Ваше последнее дело в качестве исполнителя – устранение некоего лисовца. Информация о клиенте была получена через вашего посредника или вас сводили непосредственно с заказчиком? Подумайте хорошенько, Бруно Янович, прежде чем ответить. Это к вопросу о снисхождении суда. Никита волновался. От ответа на этот вопрос зависело многое. Пролет с заказчиком – и можно отправлять Лациса в камеру и все начинать сначала. На посредника не выйти, тот точно не дурак. Герман Леонидович свел меня с заказчиком. Лацис с усилием вздохнул, и в деле наконец-то что-то забрезжило. Мы встречались в парке аттракционов в районе Мытищи, на одной из боковых аллей. Мужчина незнакомый, пожилой, представительный, у него правильная, можно сказать, интеллигентная речь. Сердце ёкнуло. Никита слушал, не перебивая. Информация об объекте, выданная заказчиком, была скудна. Адрес, место работы, фотография, сведения о том, что супруга с сестрой отдыхают на море. И клиент вечерами должен быть один, если, конечно, тайно не встречается с любовницей. Лацис поморщился, не было никакой любовницы, да и лисовец не абы какой красавец. Во всяком случае, домой он никого не водил. Заказчик выдал пластиковый футляр со шприцами и двумя ампулами, объяснил, что это такое и как им пользоваться. На этом месте Лацис удивился, стал популярно объяснять товарищу, что уж как-нибудь придумает способ устранения клиента. «Вы не идете в ногу со временем», — укорил заказчик. «Берите, фирма гарантирует стопроцентный результат. Можете задействовать другой способ, хозяин, как говорится, барин, но все же рекомендую этот». Лацис пошутил. «Тестируете новое лекарство?» Заказчик шутку оценил, но ограничился усмешкой. Предварительно предлагалось вступить с субъектом в контакт, произнести фразу: «Вы точно не желаете сходить в букинистическую лавку? Вас ждет в ней щедрый приз». Похоже, лисовец от чего-то увиливал. Если поступит новый отказ, усыпить его бдительность и привести приговор в исполнение. Все это было странно, напоминало шпионские игры, но Лацису было плевать. Не плевать было лишь на собственную безопасность. «В милицию клиент не побежит, гарантирую», — успокоил заказчик. «И вы все спланировали из рук вон плохо?» Хмыкнул Никита. «В группу планировали другие, а вы лишь исполняли. Здесь все решили сделать сами. Вы не дурак, но взяли на себя больше, чем могли. Почему так сложно? Могли сработать в толпе, в каком-нибудь проходном дворе, да мало ли возможностей. Но лоджия, ХМ». Заказчик предупредил, что лисовца могут пасть и комитетчики, проворчал Лацис. «Не факт, но такая вероятность имелась. Это не мое, понимаете? Я не работаю против КГБ». Так и сказал заказчику. Он тут же повысил гонорар втрое. «И вы не устояли», — кивнул Никита. «О какой сумме, если не секрет, идет речь?» 3000 рублей. «Ощутимо, согласен. На заводе года два за такую сумму надо вкалывать. Но продолжим. В принципе, смыкающиеся лоджии — интересное решение. Еще и разные подъезды. И тополя закрывают. Можно перелезть, и никто не заметит. КГБ не будет там торчать с задранными головами. Алкаш в смежной квартире – вообще находка. Сначала вы собирались перелезть, потом вас заинтересовали отверстия в боковых стенках. Несколько дней поили Тимофея, вешали ему лапшу на уши. Риск – нулевой. Что нужно алкашу, кроме выпивки? Вы с чего-то решили, что вариант смежной лоджии мы рассматривать не будем? Когда Тимофей засыпал, вы выходили на лоджию. Очень удобно, лисовец курит у этой стенки, перелезать нет нужды. Умеете делать уколы? Впрочем, вопрос снимается, любой подготовленный военный владеет базовыми данными. В последний свой приход вы принесли Тимофею аж 2 бутылки водки не лучшего качества. Надеялись, что организм не выдержит. Он ведь не сможет остановиться, будет пить, пока не упадет. Но Тимофей выдержал, гвозди бы делать из этих людей. Лисовец удивился, когда услышал за стеной ваш голос, не отпрыгнул, крестясь: «Ладно, это шутка. В крайнем случае вы могли бы перелезть, секундное дело, он бы даже до двери не добежал». Отказался посещать букинистическую лавку, а вы повели себя на удивление умно, не спугнули. Предложили щедрость без границ, заговорили зубы, а затем ловкое движение, которое вы, безусловно, отточили, и объект валится замертво, поскольку препарат действует мгновенно. Допускаю, план бы прокатил, если бы Тимофей не выжил. Вы даже представились своим именем. Признайтесь, Бруно Янович, отпечатки пальцев в квартире вы стерли, и даже с сигаретной пачки? Я не оставлял никаких отпечатков, пожал плечами Лацис. Приходил в тонких перчатках, никогда их не снимал. Шаховский поначалу потешался, что это со мной. Я объяснил: псориаз, руки гниют. Он даже слова такого никогда не знал, тут же забыл. Уверен, он об этих перчатках вам даже не заикался. Глупо было действовать голыми руками. В картотеке МВД моих пальчиков, конечно, нет, но вот в армейских структурах. Там точно есть, кивнул Никита. Зачем вернулись во двор, Бруно Янович? Расхожие представления, что преступника тянет на место преступления. Не будем его рассматривать. Бывает, что и тянет, признался Лацис. Но дело не в психиатрии. Порой сомневаешься, все ли учел, довел ли дело до конца. Доверяться словам заказчика об эффективности препарата, конечно, можно, он сам рекомендовал, но лучше все же перепроверить. Согласен, сглупил, вы меня подловили, я решил выяснить, в какую больницу повезли воскресшего лисовца. Послушайте, он что, действительно очнулся? Да бог с вами, Бруно Янович, мертвее и быть не может, вы сработали безупречно. Так, небольшая военная хитрость, да не расстраивайтесь вы так, дело житейское. Посмотрите на это фото, в горле пересохло, но майор откладывал момент до последнего. Он выложил на стол старый снимок Старчиуса. Лацис взял снимок, всмотрелся. «Фото старое», — добавил Никита. «Ему как минимум 30-летия. Похож на вашего заказчика, он и есть», — сообщил арестант желанную новость. «На фото он моложе, бесспорно, но время этого человека не сильно испортило. Он такой же осанистый, ни капли жира. Хорошо воспитан, учтив. Хорошо говорит по-русски». Возможно, это родной его язык, но, Лацис помешкал, у меня сложилось мнение, что он его редко использует, как-то старомодно высказывается, без современных оборотов, которые входят в русскую речь. Понятно, кивнул Никита, приходилось сдерживать охватившее его возбуждение, вы можете нам помочь в поисках этого человека, даже при всем своем желании, покачал головой Лацис, мы встречались только раз, о себе он ничего не рассказывал. Поговорили, расстались. В этом вопросе вам не поможет даже Герман Леонидович в случае своей поимки. Так устроена эта система. Но человек, как видно, компетентный, раз вышел на посредника. Мне показалось, что он приезжий, но знает город, знаком с укладом жизни, хотя порой изъясняется причудливо. И чего добились органы? Подтвердилась версия, что убийство Гаранина и Лисовца связано и над обоими витает зловещая личность Старчиуса. Это важно, спору нет, но как-то мало, а вообще, занятно. Старчиус, как Фигаро, витает по Москве, ставит людям задачи. Для устранения Гаранина привлек Колчина, для убийства Лисовца, Лациса. Один бы исполнитель не справился, видимо, нет. Подготовка занимает время, а оно поджимало. Почему, существует ли еще кто-то? Помимо этой пары потерпевших, вопрос был интригующий, но пока в Москве ничего подобного не повторялось. Убийств хватало, но все не то. А почему именно в Москве? Чем плохи Ленинград или какой-нибудь Невельск на острове Сахалин? А кто он? Любопытство победило. Лацис внимательно разглядывал фотоснимок, и что-то в нем ему не нравилось. Можете о нем сказать. Он на снимке в гражданском костюме, но в нем есть что-то военное. Не совсем, вздохнул Никита. До войны этот господин работал бухгалтером. В войну дослужился до звания оберштурмбанфюрера СС. Лично участвовал в карательных акциях против мирного населения. Лацис смертельно побледнел. Послушайте, я не знал. Честное слово, я не знал. Во все аэропорты, вокзалы, автостанции разлетелись ориентировки. Нормальной фотографии преступника не было. Приходилось использовать стародавние фото. Подключалась агентура. Прощупывали гостиницы, недобросовестных арендодателей, незаконно сдающих приезжим квартиры. Гаранин и Лисовец, уснувшие агенты Абвера, которых разбудил Старчиус. Почему убил? Есть ли кто-то третий, а также четвертый и пятый? Что вообще собирается делать Старчиус, зная, а он, скорее всего, знает, что Колчин мертв? Лацис, схваченный, его собственная личность уже не за семью печатями. Что-то подсказывало, что у Старчиуса есть надежные источники информации. В ужасе постарается скрыться, равнодушно пожмет плечами и продолжит делать то, ради чего прибыл в столицу нашей родины. Вынужден огорчить, Никита Васильевич, но в квартире гражданина Шаховского найдены только пальчики самого Шаховского, поведал эксперт-криминалист Корчик. Больше, никаких. Такое ощущение, будто последние годы он провел в тюремном одиночестве. Спасибо, Роман Карлович, данная тема уже не является актуальной. Тогда какого, простите, рожна мы ею занимались? Всплеснул руками эксперт. Потратили кучу народных средств, чтобы обработать квартиру, тащились на этот ваш злосчастный четвертый этаж? Простите, Роман Карлович, не успел сообщить. Зато спускаться было значительно легче. Нет, первым же рейсом из Крыма прибыла супруга Евгения Борисовича, и началось оплакивание. Ничего полезного она не сообщила, за исключением некоторых биографических данных, сомневаться в достоверности которых не приходилось. То же, что вызывало сомнения, тщательно проверялось. На следующий день, изображавший бурную деятельность, Белинский поведал: «В 1939 году наш убиенный окончил Минский институт и получил специальность электроэнергетика. До конца учебы возглавлял комсомольскую организацию потока, активно участвовал в общественной жизни. От армии имел освобождение, у него было что-то связанное с вестибулярным аппаратом». «Освобождение от армии?» – удивился Никита. «Освобождение, насколько знаю, дается от физкультуры». «Хорошо, медкомиссия признала Лисовца негодным к воинской службе, но он активно отметился на других фронтах, работал на предприятии, обеспечивающем Минскую область электричеством, там тоже возглавлял комсомольскую, а затем и партийную организацию. Перед войной ему, заметь, было всего 24 года, он быстро сменил комсомольский билет на партийный, при этом хорошо работал, внес пару рационализаторских предложений. Когда фашисты подходили к городу, активно участвовал в эвакуации городских партийных организаций. Есть неподтвержденные данные, что Лисовец вступил в ополчение. Отряд разгромили, сведений никаких нет. Он возник через полгода в освобожденном от фашистов Волоколамске, восстанавливал энергетику, демонстрировал активную жизненную позицию. В армию больше не пошел, больной же, возглавил райком партии, эдакий молодой энергичный руководитель. Когда освободили Великие Луки, перебрался туда, затем в Калинин, впоследствии стал покорять столицу. Партийная карьера как-то не сложилась, стал работать по специальности, возглавил лабораторию, где разрабатывали РЛС дальнего действия. Итак, что мы видим? Не хотелось бы наговаривать на честного человека, но, как и у Гаранина, у Лисовца была возможность попасть под очарование Абвера. Часть его биографии в 41-42 годах скрыта туманом, но у органов претензий к Лисовцу не возникло. «У каждого в те годы было что-то, скрытое туманом», – проворчал Олежка. «Такая неразбериха во всем творилась». «О, ты жил в те годы?» – повернулся Никита. «Странно, товарищ старший лейтенант, я думал, вы моложе». Он погружался в задумчивость. «Слишком много движений совершали в последние дни, и так мала отдача». «Хорошо, начальство с ножом у горла не стояло». «Пока не стояло. Один преступник самоликвидировался, другой попался, это позитивный итог. Все же остальное – беспросветный негатив». Он поднял голову. Подчиненные молчали, смотрели настороженно. «Читали Урфин Джуса и его деревянные солдаты?» – язвительно улыбнулся Никита. «Ту книжку, что с цветными картинками. Так вот сейчас, друзья мои, у вас такие же лица, как у тех солдат. Такие же счастливые», – предположил Яранцев. «Такие же деревянные. И даже у тебя, Зинаида, есть одна идея, сомнительная, шаткая, но какая есть. Первое. Найти фотографии потерпевших Гаранина и Лисовца, в хорошем качестве, желательно прижизненные. Уверен, такие найдутся. Добавить в коллекцию фотографию Старчиуса, ту самую, где он молодой. Другой, к сожалению, нет. Состарить», предположил Яранцев. «В первую очередь не острить. Пусть специалисты поколдуют над ней. Возможно, удастся улучшить качество. По отзывам современников, Старчиус остался вполне узнаваем. От вас троих толку никакого, с вами можно год блуждать по Москве без результата. Я поговорю с начальством, пусть выделит людей. Будем обходить все заведения, где могли засветиться эти трое. Рестораны, кафе, столовые, фойе кинотеатров, гостиницы, особенно не центральные, и так далее. Работа кропотливая, результат не обязателен. Но ничего другого я пока не вижу». «Подожди», — насторожился Белинский, — «думаешь, Старчиус собирал людей, которых хотел использовать? В этом есть логика?» «Думаю, есть, если хотел их повязать. Но что-то пошло не так, и он принял решение избавиться от этих людей». «Почему?» — напрашивается ответ. «Они отказались работать на иностранную разведку. Но зачем тогда убивать? Есть прекрасный способ — донести в органы. Можно анонимно, но с доказательствами. Органы приходят, забирают и дают по полной. Не исключена высшая мера. Старчиуса они в отместку сдадут, но он же не будет маячить на открытом месте. Издержки при планировании двойного убийства куда ощутимее. Тем не менее он идет на эти издержки. Почему? Версия есть, но слабая. Эти двое не отказались сотрудничать. Не та ситуация. Они согласились, но сговорились избавиться от Старчиуса. Нет человека, нет проблемы. Их может сдать органам только Старчиус, все остальное недоказуемо, Документальных подтверждений нет. Во всяком случае, они так думали. Нанять лихого человека, подстроить пожар, автомобильную аварию, но чтобы они при этом остались в стороне. Теория завиральная, но почему бы и нет? Они стали другими людьми, семьи, карьера, забыли, что было 30 лет назад. Не хотели они становиться шпионами. Сознаться, тоже глупо. Лишаться всего, избавиться от помехи, а там будет видно. Но все пошло не по плану, не выгорело, Старчоус остался жив, все понял. Лично глотки заговорщикам не резал, отступил в тень, нашел исполнителей. Он мог и не спешить, верно? Гаранин и Лисовец сговорились, то есть были знакомы. Где они могли познакомиться? Ни по работе, ни по месту проживания встречаться не могли. Подобные случайности мы с гневом отвергаем. Затеял кто-то один из них, не верю, не та публика, чтобы действовать в одиночку. Так где они сошлись, только на встрече, организованной Старчиусом. Ну, в целом, логично, с сомнением допустил Белинский. Как считаешь, знал Лисовец о смерти Гаранина? Думаю, нет. Они не общались каждый день и вряд ли перезванивались. В противном случае Лисовец бы и близко не подпустил к себе Лациса, бежал бы с лоджии, как от чумы. Он мог даже не знать, что покушение на Старчиуса не удалось, и бог знает, о чем подумал, когда услышал голос за стенкой. Вы понимаете, Никита Васильевич, какой объем работы придется выполнить, осторожно произнесла Зинаида, и все на основании, прошу прощения, домыслов. Это, знаете ли, Москва, а не какой-нибудь поселок. Пусть будут дополнительные ресурсы, все равно искать до третьего пришествия. Считаешь, я опять того? Никита постучал карандашом по голове. Вагончик тронулся, все такое. Как говорит современная несознательная молодежь. Маразм крепчал, и танки наши гнулись. Пусть так, будем обсуждать приказы старших. В первый раз, если не ошибаюсь, сработало. Марш работать, товарищи офицеры. Он угрюмо смотрел, как подчиненные покидают кабинет. Белинский напевал под нос. Стена кирпичная, часы вокзальные. Яранцев недоумевал, что означает расхожая фраза про третье пришествие. Ведь второго, насколько известно, не было, да и первое весьма сомнительно, во всяком случае, с точки зрения марксистско-ленинской идеологии. С кем приходится работать, сокрушался Никита. И это грозная, наводящая ужас на всю планету организация, и ведь сработала. Пусть не сразу, пошли вторые сутки. Утешительные новости пришли из ресторана «Красная застава», расположенного вблизи метро «Баррикадная». Заведение находилось в извилистом переулке, застроенном старыми зданиями со сложной архитектурой. Место престижное, хотя и скрытое от глаз, его посещали знающие люди, чиновники средней руки, работники райкомов. Простые граждане с излишками наличности тоже приходили, но рисковали нарваться на табличку спецобслуживания. Заведение имело извилистую конфигурацию, состояло из больших и малых залов, персонал гарантировал полную приватность. Часть комнат находились в подвальном помещении, где было чисто и уютно. Сотрудник показал официантам фото и был немало удивлен, когда эти лица узнали. Официант был молод, учился в художественно-графическом училище, подрабатывал в заведении, куда его устроили по знакомству, и умолял сотрудника не сообщать об этом руководству учебного заведения. Стипендий не хватает, надо как-то жить. Сотрудник пообещал, что эта тайна умрет вместе с ним. Свидетель, хорошо рисующий, с феноменальной зрительной памятью, стал сущей находкой. Он опознал всех трех, даже Старчиуса, хотя тот сильно постарел. Парень закрывал глаза, восстанавливал в памяти тот день, а это было 8 или 9 дней назад, точно не помнит. Но была его смена, этот день легко восстановить. Малый зал забронировали еще утром, небольшую комнату с собственным санузлом, рассчитанную максимум на 8 отдыхающих. Здесь часто встречались старинные друзья, а также люди, которым есть что утаивать. Персонал обучен, на все закрывает уши, ведь среди посетителей встречаются и сотрудники органов. Валентина и еще одна девушка обслуживали эту компанию, заказали утку по-пекински, разные мелочи, коньяк. Впечатления празднующих эти люди не производили, но и не поминки отмечали. Сидели мрачные, замолкали, когда входила обслуга, а о своем приближении последняя предупреждала шагами по лестнице. Сидели недолго, часа полтора-два, курили там же, благо вытяжка работала. Ели так себе, скорее поклевали, пили, лучше, но все равно коньяк остался. Старчоус там был за старшего, всякий раз раздражался, когда появлялись посторонние. Такое ощущение, что он не ел и не пил и вообще все эти яства, для отвода глаз. Вербовать людей в московском ресторане, который посещают и сотрудники комитета, это было высшим пилотажем. Но это не все. Был еще и третий гость. Четвертый, если считать Старчиуса. Такой же представительный, постриженный, с сухим интеллигентным лицом, хорошо сохранившийся для своего возраста. 60, навскидку предположил возраст Валентин. Плюс-минус. Хорошо одет, молчалив, скорее худощав, чем упитан. Глаза, как у загнанного зверя, оценил работник, хотя могло и показаться. Мужчина старался сохранять спокойствие. Сотрудник попросил официанта прибыть по адресу и помочь составить фоторобот. «Зачем фоторобот?» – испугался парнишка. «Я и так вам его нарисую, лучше любого фоторобота». Принесли бумагу из кабинета директрисы, пару карандашей. Портрет был готов через 8 минут. Человек на нем был как живой. «Да ладно», – усомнился сотрудник. Тогда официант нарисовал еще одно лицо и отдал комитетчику. «Это ваш коллега, что сидит в машине у входа. Я курил, когда вы подъехали, помните?» Сходство было потрясающим. Сотрудник чуть не подавился. «Не оскудела земля русская на таланты. Думаете, легко так жить?» – пожаловался официант. «Сам не понимаю, почему это происходит. Просто вспоминаю и все вижу, словно в настоящем времени. Ну и кто из нас сумасшедший?» Никита ядовито разглядывал потупившихся подчиненных. «Ты, товарищ майор», — вздохнул Белинский, — «в хорошем смысле. А мы, никчемные людишки, не соответствующие занимаемой должности. Спасибо на добром слове, Виктор. То есть теперь мы знаем, что в заговоре против Старчиуса, если таковое имел место, участвовали трое. Кто этот гражданин? Жив ли он? Нужно выяснять, и немедленно». Погибший Гаранин трудился в Министерстве среднего машиностроения, занимался поставками на ядерный полигон. Покойный Лисовец был близок к Министерствам связи и энергетики, курировал строительство секретной станции раннего обнаружения ракет. Логично допустить, что и третий гражданин занимается секретными разработками, связанными с обеспечением безопасности страны. Иначе зачем он Старчиусу? Получили подсказку, товарищи дорогие, так работайте. Почему вы еще здесь? Физиономию фигуранта дела одаренный официант изобразил в лучшем виде. Задача выглядела решаемой. Обладая ресурсами, возможностью заходить в любые двери, как не найти нужного человека. Но пару дней все же провозились. Потом наступили выходные. В понедельник пришла информация. На портрете Борис Лаврентьевич Дворский, 59 лет, доктор биологических наук, большой умница, ведущий специалист Института биологических исследований, работает в Чертаново, где расположены здания НИИ, проживает с семьей на Кузнецком мосту, в центре столицы, имеет поощрения, правительственные награды, грамоты, автор ряда научных работ, опубликованных в том числе и за границей. Основное направление деятельности – разработка биологического оружия. О, черт, Никита поежился. Возникло сильное желание перекреститься. Мне нужно знать все об этом персонаже. Уверены, что он живой. С утра был жив, товарищ майор, ответствовал голос в телефонной трубке. Сегодня рабочий день, Борис Лаврентьевич в институте. Соберем о нем справки. Но так, чтобы он ничего не почувствовал. Уяснили, биография, примерное направление трудовой деятельности, состав семьи и так далее. Фигуранта не брать, используем в качестве живца. Если Старчиус собирается от него избавиться, то его люди уже пасут Дворского. Не попадитесь им на глаза. Появится возможность взять Старчиуса, не игнорируйте ее. Но по-умному, а не как всегда. Довольно странно, прошло столько времени, а Дворский жив и здоров. Впрочем, информация продолжала поступать. Не далее как позавчера, в ночь с субботы на воскресенье, произошел неприятный инцидент. У ученого дача в Серпуховском районе. Помидоры с кабачками не выращивает, зарплаты хватает, чтобы купить на базаре. Дачу использует по назначению, для отдыха от трудов праведных. Если что и садит, то только для души. В этом сезоне, например, посадил тыкву, чисто из любопытства. Она и выросла по метру в обхвате. Все отдал соседям. В семье, помимо кормильца, жена и дочь переросток, которую никак не могут выдать замуж. В тот день они остались в городе. Борис Лаврентьевич один поехал на дачу. Нужно было кое-что прибрать в саду. Охрана по должности не положена, хватит и того, что институт охраняется, а также квартал, где он проживает, огорожен шлагбаумами и охраняется сотрудниками вневедомственной охраны. Машиной Борис Лаврентьевич управляет сам. Дачный поселок, тоже не для бедных, в принципе, охраняется. Никогда Дворский не чувствовал себя в поселке дискомфортно, а той ночью вдруг почувствовал. Проснулся среди ночи от странного звука, вроде замок снаружи пытаются открыть. Гражданина что-то терзало, даже понятно что, спал чутко. Вынул из сейфа охотничье ружье, на которое, разумеется, имел разрешение, спустился вниз. Замок действительно выламывали. Злоумышленнику было невдомек, что дверь заперта еще и на задвижку. Дворский закричал, что будет стрелять, и вообще вызывает милицию. Возня прекратилась, он услышал удаляющиеся шаги. На даче имелся телефон, бывает и такое. Дворский вызвал сотрудников вневедомственной охраны. Наряд прибыл через несколько минут. Составили протокол, ничего не нашли. С их слов впоследствии стало известно о случившемся. Замок пытались вскрыть. Проникнуть в охраняемый поселок несложно, особенно ночью. Выявили следы злоумышленника, он перелез через забор, и это также отразили в протоколе. Дворский был не на шутку испуган. Милиция посочувствовала и уверила, что больше никто не придет. Оружие лучше спрятать в сейф. Заниматься личной охраной их никто не уполномочивал. Дворский не стал искушать судьбу, быстро собрался и покинул дачу. На вахте видели, как он выезжал. О том, как встретили главу семьи домашние, история умалчивает. Старчоу смог нанять еще кого-то. Вероятность случайных совпадений майор Платов не рассматривал. Создавалось ощущение, что у этого демона есть доступ ко всем картотекам наемных убийц Советского Союза. Филеры 7-го управления получили приказ не только наблюдать за Дворским, но и следить, чтобы не было посягательств на его жизнь. Позвольте замечание вслух, Никита Васильевич, задумчиво изрекла Зинаида. Если Старчоус в курсе, что мы его вычислили, то какой смысл в устранении Дворского? Вряд ли он много расскажет о своем старом знакомом. И какой вывод? Значит, может кое-что рассказать. Или не знает, что мы его вычислили. Соображаешь, молодец. Есть информация по биографии фигуранта? Да, кивнула Зинаида. Не воевал, не привлекался, в порочащих связях не замечен. Образцовый, можно сказать, эталонный член общества, да еще и ученый. Появился на свет в 1915 году в семье рабочих и крестьян. Папу взяли на фронт Первой мировой, там и погиб, мать скончалась от тифа. Воспитывался в детском доме, с ранних лет проявлял интерес к наукам, что несколько несвойственно для воспитанников детских домов. В 1934 году с первой попытки поступил на биологический факультет Ленинградского университета, что и определило его дальнейшую судьбу. Женился в 1940-м, его первая жена – Светлана Сташинская. С началом войны институт, где он работал, перевели в Волхов, затем в Кострому, так что ужасы блокады Бориса Лаврентьевича миновали. На оккупированной территории не был, трудился по научной линии в тылу. Зинаида, надо перепроверить. Никита неприятно напрягся. Понимаю, Никита Васильевич. Коллега, соглашаясь, кивнула. Такая гладкая версия трещит по швам. Есть один необъяснимый эпизод в деле Дворского. Детей у супругов не было, возможно, решили отложить это удовольствие. Но к жене Светлане Дворский был крайне привязан. В 1944 году институт передислоцировали в подмосковные Химки. Преступность в те годы была сами знаете какая. Орудовали банды, действовали диверсанты, шпионы. Произошло нападение на райком партии, погибло много людей. В ту же ночь случился пожар в одном из корпусов института, где работал Дворский. Вряд ли он имел к этому отношение. Супруга работала с ним, в ту ночь дежурила. Среди погибших ее не нашли. Дворский ходил чернее тучи. Поиски ничего не дали. И вдруг в один прекрасный день Светлана возвращается. Изнуренная, похудевшая, но живая и в целом здоровая. Ее держали в темном подвале, почти не кормили. Сколько дней прошло, она не помнила. Потом завязали глаза, вывезли за город и бросили на дороге. Вот оно, встрепенулся Никита. Повязать Дворского было нечем, повязали женой, к которой, как ты говоришь, он был привязан. Возможно, согласилась Зинаида. Никто не проверял, кто в эти дни посещал Дворского и о чем велись беседы. Старчоус в этот период вполне мог навестить Советский Союз, присматриваться к людям, которые могли оказаться полезными. Но это недоказуемо, это наши домыслы, Никита Васильевич. Спросим у гражданина Дворского, Подождем. Дворский не убежит, а Старчоу сможет. Возьмем этого дьявола. Представляешь, какую сеть вскроем. У той истории имелось продолжение. Органам не пришло в голову, что Дворского могли завербовать. История была странная, но расследование не проводили. Светлана на фоне потрясения обзавелась нервным стрессом, сильно сдала, стала чахнуть, ослаб иммунитет. Она скончалась от воспаления легких в 47 году. Дворский погоревал, переехал с институтом в Москву, через 2 года снова женился, завел дочь. Девушка недавно окончила Новосибирский государственный университет по специальности биология, работает в тамошнем академгородке, живет там же и полгода назад вышла замуж. Пожелаем же ей семейного счастья и успехов в работе, пробормотал Платов, а также держаться подальше от своего отца, если он тот, кем мы его считаем. Засекреченный Борис Лаврентьевич Дворский занимался разработкой новейших систем биологического оружия. Споры смертельных болезней консервировались, чтобы в один момент обрушиться на головы неприятеля, в виде ядовитого облака или испарения от земли. Этим занимался целый институт, формально апробирующие и совершенствующие удобрения для сельского хозяйства. Удобрениями, к слову, он тоже занимался, как и заводы, производящие сеялки и веялки. Какое-то количество сельхозтехники они все же поставляли в колхозы. Практически каждое крупное предприятие страны так или иначе было связано с производством оборонной продукции. За Дворским наблюдали. На дачу он больше не ездил. Видимо, хватило того, что испытал в предыдущий раз. В среду Никита Платов принял участие в наблюдении за объектом. Начинался нервный зуд, да и любопытству не прикажешь. Невзрачные «Жигули» второй модели неотступно следовали за объектом. Двое молчаливых парней из «семерки» прилежно выполняли свои обязанности. Присутствие целого майора восторга не вызвало, но молчали. В половине восьмого представительный худощавый мужчина вышел из жилого здания по улице Кузнецкий мост. Его сопровождал водитель, встретивший у квартиры. С чем связана эта паранойя, Борис Лаврентьевич, судя по всему, не распространялся. Мужчины сели в светло-серую «Волгу», водитель на свое место, Борис Лаврентьевич сзади, и отправились в Чертаново. Дворский курил, дымок тянулся из открытого окна. Крыльцо института выходило на оживленную улицу. Несколько серых зданий из силикатного кирпича, ничего особенного. Заурядное не из тысяч ему подобных. Наглядное подтверждение постулата. Хочешь что-то спрятать, помести на виду. Борис Лаврентьевич, держа в руке кожаный портфель, проследовал в здание, водитель поехал по своим делам. Что-то беспокоило видного специалиста, он косил взглядом по сторонам, вздрогнул, когда рядом кто-то засмеялся. Ручеек сотрудников тянулся в здание. С Дворским здоровались практически все, он машинально отвечал. По собранной информации, мужчина был невредный, не кичился своим положением, с коллегами вел себя учтиво. За работу спрашивал, но никогда не срывался на крик. Проникнуть внутрь сотрудники могли, но это было опасно. «Жигули» переставили, чтобы было удобнее наблюдать. Воспользоваться другим выходом Дворский не мог. Запасные выходы, разумеется, имелись, но использовались в экстренных случаях, например, при пожаре. Любой проходящий через вахту предъявлял пропуск в развернутом виде и отмечался. Не сказать, что в эти часы Дворский остался полностью безнадзорным. С парой сотрудников первого отдела предварительно провели работу, наблюдали ненавязчиво. Совещание у заместителя директора по научной части, перекур, совещание с сотрудниками отдела, которое Дворский проводил лично. 2 часа в лаборатории, где использовались защитные костюмы и респираторы, дезинфекция, перекур, хождение по лабораторным корпусам, обед в институтской столовой. Кокетничали молодые дамы, вкрадчиво улыбались Борису Лаврентьевичу. Одна пыталась пообщаться, даже подсела к нему за столик, но Дворский был не в духе, красотка расстроилась. Невзирая на возраст, доктор биологических наук пользовался успехом у прекрасного пола. После обеда он сидел в лаборатории, работал с микроскопом. Затем опять был вызов к руководству института, и пришла интересная новость. Ночью Борис Лаврентьевич и еще одна сотрудница вылетают на испытательный полигон в Аральском море, где будут проводиться рабочие эксперименты. Командировка 2-дневная, ночевка в тамошней гостинице, а в пятницу вечером, перед выходными, обратно в Москву. По этой причине Борис Лаврентьевич на час раньше ушел с работы. Никита вовремя подсел в «Жигули» с топтунами. Работка у парней, конечно, адская, большую часть рабочего времени проводишь в ожидании. Покидать рабочее место Боже упаси, вдруг появится клиент, именно так и вышло. Подкатила серая «Волга», словно по мановению волшебной палочки. Приняла на борт сбежавшего со ступеней ученого. Он чего-то боялся, мания преследования была налицо. Водитель «Жигулей» пропустил пару машин, пристроился в хвост. Движение к концу дня уплотнилось, у светофоров даже образовывались заторы. Только раз водитель сделал остановку, на Ленинско-Слободской улице, Дворский сбегал в гастроном. Один из сыщиков последовал за ним. Гастроном не блистал продуктовым изобилием, но отдельные категории товаров все же продавались. К каждой секции выстроилась очередь. Продовольственная суета товарища Дворского не беспокоила, он приобрел практически без очереди буханку хлеба, затем как-то воровато посмотрел по сторонам и шмыгнул в дверь с табличкой «Посторонним вход запрещен». Топтун напрягся. Выпускать объект из виду нельзя, но идти за ним, все провалить. Но Борис Лаврентьевич не стал испытывать чекистские нервы, возник уже через минуту. Веревочная сетка была набита свертками. Особое снабжение, догадался Никита. Сгущенка, кофе, индийский чай, несколько видов колбас, что еще там. Ладно, хоть на дом не привозит, самому приходится забирать. Люди, стоящие в очереди, повернули головы, проводили счастливого обладателя дефицита завистливыми взглядами. Объект, опустив голову, вышел из магазина, заспешил к своей «Волге». Нервозность не зависела от времени суток, с приближением вечера даже усиливалась. Инцидентов по ходу движения не было, во дворе жилого дома на Кузнецком мосту было тихо и спокойно. Водитель помог донести до квартиры авоську и распрощался с шефом. Дома ждала жена, комфортная обстановка, если бы еще не командировка черт знает куда. «Ты, кстати, в курсе, майор, что тоже едешь в командировку?» — сообщил приятную новость генерал Вахмянин. Никита забежал к нему под занавес рабочего дня. «Надеюсь, догадываешься куда?» «Считайте, есть необходимость, Петр Иванович», — удивился Никита. «Полигон Бархан, засекреченный объект, там действует строгий пропускной режим. Куда Дворский денется?» «Во-первых, подобные объекты засекречены только от своих честных граждан», — назидательно сказал Вахмянин. «Злоумышленник, если очень надо, туда проникнет. Наши противники научились подделывать документы и становиться частью нашего общества. Это удручающе, но факт. И знаешь, скажу откровенно, судьба Дворского волнует меня по вторую очередь. Нам нужен Старчоус, и Дворский может к нему привести. Нельзя оставлять объект без присмотра, сам понимаешь. Потеряем Дворского, потеряем все. Брать его сейчас рано. Что ты ему предъявишь? Свои предположения. Встреча в Красной Заставе не аргумент, он может выкрутиться. Остров Возрождения отнюдь не край света. Он напичкан людьми и подразделениями полигона. В Кантубике 1500 населения, полноценная воинская часть. Шастают не только военные, но и гражданские. Не знаешь нашего врага? Он бьет там, где не ждут. И в этом плане Остров Возрождения подходящее место. Это не факт, но есть вероятность, что ударит по нему. Каракалпакия – регион, который мы контролируем далеко не в полной мере. Там разные настроения, исторически. Береговая полоса острова тоже не защищена на 100%. Считается, что этого и не требуется, со всех сторон Советский Союз. Ничего не случится, ну и ладно. А вдруг, кто отвечает за операцию? Не рвешься в отставку? Ладно, шучу, репрессии сейчас не в моде. С пропусками все решим. Можешь взять с собой одного члена группы. Документы сотрудников Ленинградского института биологии будут готовы через пару часов. Сообщи, кого берешь, его фото найдут в личном деле. С Дворским не общаться, он сейчас шарахается от каждой тени, но держись поблизости. Местные товарищи будут извещены, помогут. Не забывай, что вылет в половине первого ночи с аэродрома Жуковский. Это спецрейс, борт Як-40. Крупные лайнеры тамошний аэропорт не принимает. Вы с коллегой следуете с пересадкой из Ленинграда. Успехов, майор. Надеюсь, Дворского ты не проворонишь, как проворонил всех прочих. Глава 6. До Великой Отечественной войны лаборатория по испытанию биохимического оружия находилась у города Осташково Калининской области. Остров Городомля на озере Селигер. С началом войны объект эвакуировали в Киров, затем в Саратов, а в 42-м году на остров Возрождения в Аральском море. Остров занимал приличную территорию, море мелело, остров становился крупнее. Специалисты предрекали, что в недалеком будущем Аральское море настолько обмелеет, что южная часть острова сомкнется с сушей, и получится полуостров. но до этого природного катаклизма оставались еще многие годы. Остров Возрождения со всех сторон охраняли сторожевые катера. Территориально полигон Бархан находился на узбекской земле, Муйнакский район Каракалпакской АССР. Однако фактически эксплуатацией острова занималась казахская сторона. На севере воды моря омывали берега Кызыл-Ордынской области. На острове располагался самый крупный испытательный полигон, где методом подрыва и распыления тестировалось бактериологическое оружие. Смертельные вещества разрабатывали в ней, разбросанных по стране, на основе чумы, сибирской язвы, сапа, тулереми, бруцеллеза, кучи других опасных инфекций, а везли для испытания сюда, на полигон с неформальным названием Бархан. Если формально, 52-я полевая научно-исследовательская лаборатория, или войсковая часть 04061. Эксперименты проводились на животных, их привозили в контейнерах, по воздуху и вплавь, лошадей, собак, овец, обезьян, крыс. Хоронили живность здесь же, в огромных могильниках. Смертельные яды впитывались в почву. Власти уверяли, что находиться на острове безопасно, но слабо верилось. Остров Возрождения давно и не беспочвенно прозвали островом смерти. Испытания с вирусами проводились почти непрерывно в течение 30 лет. Многие сотрудники жили здесь годами, с семьями, детьми. То, от чего у нормальных людей волосы встают дыбом, здесь считалось нормой. Поездки на полигон называли буднично, выездами. Действительно, подумаешь, загубишь тысячу-другую собак или лошадок, бормотала Зинаида и как-то подозрительно сглатывала. В конце концов, и палачи привыкают к своей работе и не видят в ней ничего необычного. Скажи, Никита Васильевич, кстати, ничего, что я на «ты», то, что ты взял меня в эту замечательную командировку, большая честь или разновидность наказания, но за что? За то, что я не смогла выстрелить в Лациса. Господи, знать бы заранее, я бы его всего изрешетила. Это честь, Зинаида, высокая честь и оказанное доверие, ухмыльнулся Платов. Это значит, что из всего коллектива я доверяю только тебе, и ничего другого, что бы ты там ни подумала. Звучало двусмысленно, Зинаида задумалась. Самолет снижался, закладывала уши, подташнивала. В этом суровом краю даже леденцы в самолетах не раздавали, и смотреть на стюардесс совсем не хотелось. Борт перевозил пару десятков пассажиров. Командированные из разных уголков Советского Союза, сотрудники полигона, возвращающиеся из отпусков или служебных поездок. Дворский сидел в начале салона, по обыкновению хмурый, клевал носом. Несколько часов назад за ним приехал водитель, сунул на заднее сиденье объемистую сумку, супруга постаралась. Был поздний вечер, и у сотрудников возникло ощущение, что из гущи кленов за Дворским наблюдают. Там точно кто-то был, но стеснялся выйти. И снова стояли перед дилеммой. Но обошлось, Волга уехала. Пассажиры в «Жигулях» работали не первый день, выждали несколько минут, развернулись и подались в обратную сторону. Парни знали, куда движется объект, нагнали через 20 минут и без происшествий проводили в аэропорт. Дворский был не один, его сопровождала коллега женского пола. Шли на пионерском расстоянии, каждый нес свой багаж, видимо, просто коллега. Высокая, статная, с пренебрежительно поджатыми губами и стянутыми волосами на затылке. Первой красавицей она точно не была, и возраст подкрался критический. Медянская Инга Валерьевна, сообщили по рации, кандидат биологических наук, заведующая опытной лабораторией и почтенная мать семейства. Сыну 18 лет, дочери 20. В полете эти двое почти не разговаривали. Инга Валерьевна безотрывно смотрела в иллюминатор. Виды открывались впечатляющие, хотя и не радовали глаз. В сентябре на Аральском море начинались штормы, погода портилась. Серое море бурлило, белели барашки. Появилась суша, однообразная, безлесная, с редкими кустарниками. Произрастали лишь травы и саксаулы, иногда достигающие размера деревьев, но в большинстве – чахлые, иссушенные зноем кустарники. Трещины в сухой земле, солончаки, глинистые проплешины. «Не смотри на них», – бросил Никита. «Взгляд чувствуется, если на тебя долго смотрит», – как вовремя предупредил. Дворский обернулся, пробежал глазами по лицам пассажиров, мазнул взглядом по майору. Никита что-то увлеченно шептал на ухо коллеге, а та загадочно улыбалась. Зинаида вообще в этот день выглядела привлекательно, короткие волосы обрамляли лицо, курточка идеально гармонировала с брючным костюмом. Зинаиде Дворский тоже уделил внимание, взглянул заинтересованно, как посмотрел бы любой нормальный мужчина. Зинаида прыснула, слушая анекдот, который рассказывал Платов. «Никита Васильевич, почему я должна смеяться над анекдотами сомнительного содержания?» — прошептала Зинаида. «Мы все до глубины души любим нашу партию, правительство и генерального секретаря». «Я тоже люблю», — кивнул Никита. «Но есть такое понятие, служебная необходимость. Просто рассказал первый, что в голову пришел. На нашу парочку больше не смотрим», — уяснила. «Где-то далеко под крылом самолета показались дома, собранные кучками, отдельно стоящие. Потом поселок пропал, сменился ослепительно-голубым небом, самолет лег на крыло. Местное время, 8:30 утра. Аэродром на острове Возрождения был устроен хитро, взлетно-посадочные полосы в плане напоминали знак розы ветров. Шасси коснулись земли, самолет вздрогнул, побежал мимо иллюминатора степной ковыль. Замелькали ангары, резервуары с ГСМ, показалась диспетчерская башня. Пассажиры оживились, стали разговаривать. Долетели, слава богу, и доблестной отечественной авиации. Самолет остановился, народ потянулся к выходу. Обещанной жары в Средней Азии уже не было. Погода менялась, усиливались ветра. Волнами гулял жухлый ковыль. По словам командира воздушного судна, на острове 13 градусов тепла, но это уже не то тепло, что было 2 недели назад. Вереница прибывших потянулась к дощатому зданию аэровокзала. Дворского и его спутницу забрал внедорожник УС-469 со сверкающими боками. Он выкатил на поле, подъехал. Видимо, ученого знали в лицо. Первые УАЗы этой серии сошли с конвейера Ульяновского автозавода 2 года назад и уже обрели бешеную популярность. Плотный мужчина спустился с сиденья, приветливо помахал, забрал у дамы сумку. Коллеги обменялись рукопожатием. Инга Валерьевна не была в восторге от поездки, вяло улыбнулась. Дворский распахнул заднюю дверь, пропустил даму в салон. Прежде чем сесть, посмотрел по сторонам. Чувствительно прихватило Бориса Лаврентьевича, подумал Никита. Уразик развернулся и растаял в дрожащей дымке. «Не потеряем?» — забеспокоилась Зинаида. «Не должны. Надеюсь, в этом райском местечке не так уж много гостиниц». Борис Лаврентьевич был явно важной персоной, за другими машин не присылали. «Гарантируешь, что мы можем здесь нормально дышать?» — продолжала нервничать спутница. «Почва отравлена, воздух отравлен». «Прекрати, Зинаида», — рассердился Никита. «Тебе никто не предлагает лезть в могильник без противогаза. Люди здесь годами работают, и ничего». Если честно, самому было неприятно. Воздух был какой-то солоноватый, с примесями. Только этой паранойи не хватало. Оспаривать приказы он не мог, но кто отменит критическое мышление? Что случится с Дворским здесь, на охраняемой территории? Зачем ему няньки? И вряд ли Борис Лаврентьевич займется на этой богоспасаемой земле чем-то незаконным. Он замедлил шаг, пропуская пассажиров. Люди спешили в здание аэровокзала. Никто не оборачивался. Некоторые были в форме. Спешили 2 молодые женщины в балоньевых куртках. Одна обернулась, смерила майора заинтересованным взглядом. Тащил тяжелую сумку невысокий толстяк с залысинами. Проверка документов и багажа въедливостью не отличалась. Раз прибыл сюда, значит, уже проверяли. Но формальности никто не отменял. На улице стояли несколько машин. Пыльная буханка, армейский ГАЗ-69, вездесущие «Жигули». Народ тянулся к старенькому пассажирскому автобусу КАВС-651. Подобные изделия в стране уже не производились. Но советская, значит, отличная, техника работала десятилетиями до полного износа. «Вы из Ленинграда?» — хлопнула дверца «Жигулей», и наперерез отправился круглолицый розовощекий малый со сверкающей улыбкой и раскосыми, но все же большими глазами. Опытный институт «Биоприбор», у него была плавная русская речь, практически без акцента. «Они самые», — согласился Никита. «Вас-то я и жду», — обрадовался молодой человек. Нурислам Бейсимбаев, младший научный сотрудник опытной лаборатории. Он сунул широкую ладонь Платову, улыбнулся Зинаиде. «Давайте ваши сумки, рассаживайтесь. Дамчу с ветерком». Он набежал капот, пристроил не такие уж объемистые баулы, сел за руль. Дверь пришлось захлопывать 2 раза, видимо, такие конструктивные особенности. Мужчины, курящие у автобуса, уставились с завистью. Они тоже научные сотрудники, однако ездят, как все. Нурислам вел машину ровно, подавшись к лобовому стеклу. Остались позади неказистые постройки. Асфальтированная дорога убегала на юг. Нурислам обогнал дребезжащий грузовик, начал плавно наращивать скорость. Пейзажи оригинальностью не блистали. Засушливая степь с проплешинами глинозема убегала в бесконечность. «Прошу прощения за спектакль». Водитель покосился на пассажира, глянул в зеркало на сидевшую сзади Зинаиду. Старший лейтенант госбезопасности Нурислам Бейсимбаев, служу в первом отделе научно-полевой лаборатории. Можно по имени и на «ты». Вас описали, примерный характер работы, тоже. Кратко о себе. Мама русская, папа казах, в органах четвертый год, сам из Целинограда. Там казахов мало, в основном русские, так что и я русский. Сопровождающий добродушно рассмеялся. Женат, детей нет, проживаем с супругой Айлин в Кантубике, он же Аральск-7. Есть еще теща, обитает в Аральске, ну, том, что без номеров, надо только море переплыть. И это для нашей семейной жизни очень неприятный и неспокойный аспект. Из Аральска, кстати, на баржах доставляют необходимые грузы. Что-то морем, что-то по воздуху, часть поставок осуществляется из Каракалпаки, так что не пропадаем. Осталось лишь железную дорогу проложить по усыхающему морю, но это не сейчас. Нурислам продолжал скалиться. Море лет через 20 точно пропадет, помяните мое слово, будем на суше проживать. Это природный катаклизм, сделать ничего нельзя, разве что канал до Каспия прорыть. Впервые в наших краях, впервые, подтвердил Никита. Так приезжайте еще. Нурислам прыснул. Это шутка, товарищи. Местечко страшноватое во всех смыслах, язык не повернется звать сюда в гости. Это не Крым, не Саяны, не Камчатка с гейзерами. Но работаем, ведь кто-то должен. До сентября невыносимо жарко, за 30 дождей почти нет. Осенью ветра, осадки, температура падает. Зимой опять за 30, но с другим знаком. Снега почти нет, поземка метет, стужа адская, лучше бы снег, мечтаешь о сугробах. Там, на севере, за аэропортом, Нурислам указал отогнутым большим пальцем, непосредственно полигон. Без пропусков не сунешься. Да и надо оно, если ты не шпион и не любопытная варвара. Кантубек на юге, минут через 10 приедем. В сущности, нормальный городок, строили для персонала и военных. Школа, детский сад, клуб, где кино крутит. Даже светофор в центре имеется, хотя никто не понимает, зачем он. Но все же город, Аральск-7, к югу от поселка, бухта удобная. Она реально удобная, в ней гавань, склады, постоянно сюда приходит, сторожевые катера заправляются. До Каракалпаки, небольшой пролив. Я должен что-то знать, но Нурислам сменил тему. Или секретность важнее всего, Никита рассказал, что мог. Научный деятель из столицы, всячески заслуженный, но уж больно мутный. Теоретически может сбежать, хотя куда тут сбежишь, кругом Советский Союз, пусть и с колоритом Средней Азии. Также есть опасность покушения, маловероятная, но начальству виднее. Посторонние могут сюда проникнуть, Нурислам. Теоретически да, признался сопровождающий. Это огромная территория, на каждом метре человека с ружьем не поставишь. Всякие суденышки шныряют по морю, рыбу ловит, возит кого-то или что-то. Фальшивые документы при проверке в городе могут прокатить, а вот на въезде, вряд ли. Но это зависит от того, где именно ты хочешь пробраться в город. Здесь много военных, гражданских, персонал, командированные, те же рабочие из Узбекистана, на родине у них с работой туго, а здесь хорошо платят. Повара, электрики, водопроводчики, водители. Ладно, не расстраивай, поморщился Никита. Все понятно. А вашего Дворского я, кажется, видел, продолжал Нурислам. И сегодня видел, когда его на УАЗе с коллегой вывозили, и раньше. Не впервые он в нашей пустыне, часто сюда мотается, участвует в экспериментах. Рабочие материалы доставляются контейнерами со всеми мерами безопасности, а участники опытов, как обычные пассажиры, их в гостинице поселят, туда же, кстати, и вас. В Кантубике одна гостиница, так что соседями будете. Скоро приедем. Нурислам посмотрел на часы. Сейчас развилка, а за ней Кантубек. Насчет вашего проживания вам же два номера надо? Задал он неожиданный вопрос. А сколько? Резко отозвался Никита. Давай три, если найдешь. Зинаида промолчала, только отвернулась, чтобы не заметили ухмылку. Ну мало ли, смутился сотрудник. Люди разные приезжают, и пожелания у людей разные. Понял, номера будут отдельные. Гостиница, кстати, нормальная, никто особо не жаловался. Три этажа, коридорная система. У избранных, санузел в номере. Хочу быть избранной, вздохнула девушка. Сделаем, ухмыльнулся Нурислам. показался поселок, разбросанные по степи двух- и трехэтажные здания. На дороге стали попадаться встречные машины. За поселком, далеко на горизонте, возвышались портовые краны, резервуары для нефтепродуктов, напоминающие гигантские бочки. Утро разгоралось, элементы антуража обретали четкие очертания. Навстречу шла колонна крытых грузовиков, такое впечатление, что перевозили арестованных. Покачивались железные будки с зарешеченными оконцами. На выезд пошли, прокомментировал Нурислам, смещаясь к обочине. Ваш фигурант не зря прибыл, сегодня испытание нового модельного реагента. Его сейчас в гостиницу вселяют, потом отдельно доставят на полигон, как раз к его прибытию все подготовят. Он вроде бы крупный специалист по этим вещам. Даже жалко закрывать, мелькнула мысль. Кто, если не Борис Лаврентьевич? А у вас не опасно находиться? Задала сакраментальный вопрос Зинаида. Ну, в плане отравленной почвы, зараженного воздуха. Никита покачал головой. Ох уж это Зинаида. Посмотрим, улыбнулся Нурислам. Если не помрем, то живы будем. Не обращайте внимания, это шутка. Мрачноватая, но все же шутка. Замеры проводятся, уверяют, что все в норме, но даже мы не знаем всей правды. Одно вам скажу, в Кантубике с воздухом все в порядке. Близость моря благотворно сказывается. Ветры разные дуют, но что поделаешь. Всем живущим на острове дважды в год делают прививки. На севере сложнее, люди работают в защитных костюмах. Но и там проверяют, переводят тонны извести, специальных реагентов, нейтрализующих яды. Раньше животных хоронили в могильниках, сейчас сжигают в специальных камерах-крематориях. Мрачновато там, безусловно, но на любом кладбище, знаете ли, мрачновато. Там люди, а здесь все же животные. Только на животных проводятся испытания, да, кивнул Нурислам, а на ком еще? Мы не фашисты, это те на людях ставили опыты в концлагерях. Лошади, овцы, обезьяны, приятного, конечно, мало, но если ради безопасности страны, то животные потерпят. Да все у нас в порядке, не волнуйтесь. Женщины детей рожают, ничего не боятся. Летом на море купаться бегаем. От поселка 6 минут легкой рысью. Загар знаете как липнет, обеспечение продуктами, по высшему разряду. В столовой кормит прилично, только сразу хочу предупредить. Пища может показаться чересчур солоноватой. Ее готовят на опресненной воде. Климат конечно, не оздоровительный, но вполне сносный.